Глава 232. Сзади. Когда Питер подошел к студенту, мальчик осторожно начал анализировать, кто именно идет к нему. Первое, что он сделал, это посмотрел на часы человека, заметив, что он был пользователем третьего уровня. Тот, что толкнул Питера, также был пользователем способностей третьего уровня, но немного выше, входя в диапазон 3-4. Это означало, что у него была не только сила способности третьего уровня, но и навыки, необходимые для этого. И все же уровни казались слишком близкими. Если бы эти двое должны были сражаться, а способность Питера была бы наступательной способностью, невозможно было бы сказать, кто победил бы или нет. Из-за свирепого взгляда Питера он немедленно отступил. Так продолжалось до тех пор, пока не появились еще четверо студентов и не встали рядом с ним. В группе была одна девочка вместе с первым учеником и тремя мальчиками. «Ну же, Пил, давай просто не обращать внимания на этих парней. Мы просто тратим наше время на этот мусор. И мы всегда можем пойти и получить больше очков», сказала Лейла довольно громко, чтобы остальные могли услышать. «Ты, милая девушка, остановись!» Мальчик, отдавший приказ, показывал на Лейлу. На его запястье высветилась цифра 5-2. Увидев это, Лейла сразу поняла, почему мальчик так высокомерен. Лейла решила не обращать на это внимания и пошла прочь, таща Питера за рукав. «Я сказал, остановись!» – закричал мальчик. Расстояние между двумя сторонами было около 15 метров, но мальчик, казалось, мгновенно сократил дистанцию и уже сжал кулак, целясь в Лейлу. Но Питер и сам не был тугодумом и заметил удар, сумев поднять руку, блокируя атаку в мертвой точке предплечья, между запястьем и локтем. Мальчик почувствовал удар и даже услышал, как раздался треск. Хотя удар был недостаточно силен, чтобы сломать кость и проткнуть кожу, он знал, что сломал Питеру руку. Питер не чувствовал боли и не издавал ни звука. Мальчик на мгновение заколебался, но потом увидел протянутую ему руку Питера, повернулся и побежал туда, где был раньше. Посмотрев на руку Питера, Лейла увидела, что она начала опухать, но она скоро заживет, так что она не беспокоилась о нем. Она больше беспокоилась о том, что он будет делать. Прошло уже довольно много времени, и все остальные уже заметили перемены в поведении Питера, так что в конце концов Куин решил рассказать им всю правду, что это было связано с его вовлеченностью, которая вызвала агрессивный характер Питера. Как раз в тот момент, когда мальчик собирался сказать что-то умное, прибыли Куин и остальные, включая Вордена и Сию. Первое, что заметил Куин, была рука Питера. «Питер, кто это с тобой сделал?» – раздраженно спросил Куин. Только по направлению, куда смотрел Питер, Куин мог сказать, кто это был. Питер не сводил с него глаз. «Как ты думаешь, ты можешь просто ранить нашего товарища по команде в середине испытания?» – спросил Куин. «Куин, ты же знаешь, что не можешь сражаться, используя всю свою силу. Давай просто оставим все как есть», – сказала Лейла. Сия, наблюдавшая за всем этим, подумала, что Куин сошел с ума. Действительно ли он пытался напасть на другую команду? Конечно. Можно было рассердиться, если бы они ранили товарища по команде. Но Куин был на первом уровне. Что он мог сделать? Большую часть времени низшие уровни полностью боялись кого-либо выше их. «Я думаю, что он сейчас узнает, на каком месте», – подумала про себя Сия. «Эй, мальчик с зонтиком, почему ты лидер?» Когда мальчик сказал это, он начал смотреть на наручные часы Куина и начал выплескивать свой смех. «Ты должен стоять на коленях и молить меня о пощаде, мальчик!» На лице Куина появилась фальшивая улыбка, скрывающая гнев. «Зачем мне умолять кого-то, кто слабее меня?» В этот момент мальчик был слишком раздражен. Он уже был раздражен тем фактом, что первый уровень даже пытался заговорить с ним. Мальчик использовал свои сверхскоростные способности, чтобы сорваться с ног на удивительной скорости, направляясь прямо к Квину. «Ты должен был просто извиниться», — сказала Сия, наблюдая сзади. Скорость была впечатляющей и даже быстрее, чем Кувин на максимальной скорости. Но был один навык, где скорость ничего не значила. Он посмотрел мальчику в глаза. «Оцепенение. Навык оцепенения успешен». Кувин воспользовался этим умением как раз вовремя, и мальчик остановился прямо перед ним. «Ты сломал руку моему другу, так что будет правильно, если я сломаю твою», сказал Квин, хватая и вытягивая одну руку вперед, одновременно ударяя кулаком по предплечью. Квин старался изо всех сил сдерживать свою силу, когда наносил удар, но он все еще был слишком силен с его латными перчатками. В отличие от Питера, кость треснула и пронзила кожу снаружи. Тут же послышались крики боли. Его друзья были потрясены. Они не знали, что произошло. Но было похоже, что мальчик остановился прямо перед Квином и позволил ему ударить себя. «Он был слишком самоуверен?» – подумали они. Может быть, потому что это был первый уровень, он пытался дать Квину шанс, не осознавая, что у него есть какая-то сила или слабые способности. Однако, как только они увидели, что их друг ранен, каждый из них выхватил свое оружие и приготовил свои способности, в то время как группа Квина сделала то же самое. Но Ворден был не слишком доволен сложившейся ситуацией, потому что прямо сейчас он не скопировал ни одной полезной способности, которую мог бы использовать. Сия немного нервничал, так как это был последний результат, которого она ожидала. Но сейчас она была в команде Квина и поможет своей команде, если начнется драка. Эти две группы выглядели так, будто они были готовы к столкновению, но прежде чем они даже получили шанс, раздался громкий хлопок. Когда они посмотрели в сторону хлопка, то увидели, что Дел опустил свой большой щит, ударив им о землю. Обе группы находились всего в 15 метрах от того места, где они были раньше. Крик был настолько громким, что привлек внимание Дела, и он сразу же бросился к нему, проверив, нет ли поблизости зверей. «Довольно!» – крикнул он. «Это мероприятие посвящено совместной работе. Несмотря на то, что это соревнование, это только для того, чтобы побудить вас работать усерднее, а не расслабляться. Вы не должны сражаться друг с другом». Затем Дел посмотрел на руку мальчика, которая была сломана. «Отведите его в центр. Я попробую посмотреть, есть ли там кто-нибудь с целительскими способностями, кто может ему помочь». «Что касается вас, ребята», сказал Дел, указывая на Квина и остальных. Он все еще не забыл лица Вордена и Квина. Это были те двое студентов, которые заставили его рискнуть жизнью в Красном Портале. «За нанесение серьезного вреда товарищу по команде другой команды с вас будут вычтены 50 баллов, независимо от того, какой общий балл вы получите по сегодняшней оценке». «Но они напали на нас первыми», – пожаловалась Лейла. «Я не вижу никаких повреждений ни у одного из членов вашей команды», – ответил Дел. Когда они пошли посмотреть на Питера, то обнаружили, что это правда. Рука Питера уже зажила, и не было похоже, что его вообще ударили. После этого группа должна была принять наказание и продолжить выполнение задания. «Давайте, нам нужно быть более агрессивными, если мы все еще хотим выйти на первое место, в то время как мы уже находимся в невыгодном положении», – сказал Квин. Команда кивнула и снова принялась за работу. Группа отстала теперь на 50 очков, что было равносильно тому, что они нашли 10 растений. Этот единственный спор из-за одного растения дорого обошелся команде. Но Сия постаралась не улыбнуться. Как эти ребята могут быть настолько сумасшедшими, чтобы думать, что они смогут вернуться из такого провала? Однако сумасшествие на самом деле не было плохим. Сия любила сумасшествие. Хотя была еще одна вещь, которую она не могла понять. Казалось, что все в группе слушали приказы Квина. И не только это, но когда он был агрессивен с другой командой, ни один из них не вмешался. «Это потому, что они знали, каков будет результат», — подумала она. «Нет, не может быть. Я просто слишком много думаю».